Ну, хоть змей тут нету. И я решила вот как поступить. Стану кричать и звать на помощь каждые 5 минут. Или около такого интервала. Уж как угадаю. Позвала еще раз, а в ответ мне только насмешкой эхо моего же голоса, да ветер, да капли пещерной воды, да писк летучих мышей. Чтобы время отмерять, я цифры подряд называла. Так ум занят, так у меня хоть какая-то цель есть и способ ее достичь. Только насчитала я немного, тело мое ощутимо глубже проскользнуло, и с паникой в груди я поняла, что мох, который прежде меня держал тугой прокладкой, отрывается от камней. Я поискала взглядом, за что бы уцепиться. Сломана у меня там рука или нет, но пальцы нащупали одни только скользкие и гладкие поверхности скалы. Я проваливалась. Все дело лишь во времени. Еще рывок вниз. По правой локоть в дыру ушла. Этот масол мой ненадолго меня задержал, но я все равно чувствовала, что мох под ним рвется. Клин. Вот что мне нужно. Забить что-нибудь в дыру, чтобы пробка я сидела туже. Или длинная палка под руку просунуть. Я стала озираться, не найдется ли чего подходящего. Те несколько палок были коротковаты, да и не выдержали бы моего веса. Дотянуться бы до синей рубашки, как раз ею хорошо б дыру законопатить. Пытаясь зацепить эту рубашку, я даже одну палку сломала. Только второй смогла подтащить так, чтобы пальцами дотянуться. Хоть рука-то у меня и ослабла, ухватилась я за ткань большим и указательным и дернула ее на себя из темноты. Оказалось тяжелая, что-то к ней пристало. И тут-то я руку отдернула, как от горячей печки. Это что-то было, человеческий труп. Вернее сказать, уже скелет, одетый в синюю рубашку. С минуту я ничего не могла делать. Так испугало и поразило меня это открытие. Останки виднелись хорошо. Голова с клочками ярко-рыжих волос, торчавших из-под сгнившей черной шляпы. Одна рука в рукаве и часть туловища, где-то от пояса и выше. Рубашка была застегнута под шеей на 2-3 пуговицы. Скоро я опять соображать начала. Я же падаю. Мне нужна эта рубашка. Такие вот мысли настоятельно долбились мне в голову. Работенка предстояла противная, но делать больше нечего в таких обстоятельствах. Собиралась я хорошенько дернуть за рубашку в надежде, что она где-нибудь порвется, и отобрать ее у скелета. Рубашка будет моей. И вот я опять взялась покрепче за материю и рванула на себя со всей силы. Руку пронзила болью, и я выпустила ткань. Поболела и перестала. Начала тупо и терпимо ныть. Я осмотрела, что получилось. Пуговицы отлетели. До останков теперь можно дотянуться. Сама рубашка еще держится на плечах и руках скелета. Просто накинута небрежно. От моих маневров и грудная клетка у бедняги обнажилась. Еще рывок, и останки будут совсем рядом. Я смогу выпутать рубашку из костей. Но только я изготовилась к работе, как взор мой что-то привлекло. Копошиться? Что-то в этой полости меж серых костей. Я вытянула шею. Змеи! Клубок змей! Я дернулась назад, но, само собой, по-настоящему отступать было некуда. Ведь в плену меня держала эта мшистая каменная западня. Не могу точно сказать, сколько гремучих змей извивалось в этом клубке, поскольку одни были большие, толще моей руки, а другие маленькие, некоторые всего со свинцовый карандаш, но, думаю, никак не меньше 40. С дрожащим сердцем смотрела я, как лениво они корчатся в грудной клетке мертвеца. Я потревожила их зимний сон в этой чудной берлоге, и они теперь, более-менее в себя придя, зашевелились и стали распутываться и расползаться туда и сюда. Хорошенькое, думаю, дельце. Рубашка мне нужна отчаянно, однако дальше ворошить змеиное гнездо не хотелось. Но пока обо всем этом размышляла, я помнила. Проседаю все дальше. Меня затягивает. Куда? Быть может, в черное бездонное озеро, где плавает белая рыба, а глаз у нее нету вообще. А могут ли змеи укусить в их нынешнем сонном состоянии? Сдается мне, змеи не очень хорошо видят, если вообще у них есть зрение. Но также я наблюдала, что свет и солнечное тепло их как-то взбадривают. Мы в закроме для кукурузы у себя держали 2 пятнистых королевских ужей, чтоб на крыс охотились. Я их нисколько не боялась. Саул и малыш Давид их звали. Хотя по-настоящему-то я про змей ничего и не знала. Мокасиновых щитомордников и гремучек по возможности следовало обходить 10-й дорогой, а если мотыга под рукой, убивать. Вот и все, что мне было известно про ядовитых змей. Сломанная рука у меня заболела хуже. А под правой рукой маховая прокладка еще немного подалась, и в этот же миг вижу, из костей мертвеца змеи выползают. Господи, спаси меня! Я зубы сцепила и ухватилась за кость, что из синего рукава торчала. Дернула на себя, и начисто эту руку у скелета из плеча вырвала. «Ужас», — скажет кто-то. «Но пусть этот кто-то поймет. Сейчас, по крайней мере, у меня появилось орудие». Рассмотрела я эту руку. В локте ее скрепляли хрящи. Подкрутив, я сумела ее в этом месте расцепить. Взяла длинную плечевую кость и сунула себе под мышку, чтобы поперечиной служила. Так я не провалюсь в дыру еще глубже, если до этого дойдет. Кость была довольно длинная, и я надеялась, что крепкая. Спасибо бедняге, что оказался таким дылдой. Теперь у меня осталась нижняя часть. Две кости предплечья, кисти запястья, все одним куском. Я перехватил ее у локтя и давая от змеи отмахиваться. «Эй, уходите, уходите!» — говорила я, шлепая их костями. «Сдайте назад! Эй, вы!» Удавалось неплохо, вот только от всей этой суматохи они зашевелились проворнее, как я поняла. Стараясь не подпускать их к себе, я их только раззадоривала. Двигались они очень медленно, но их было так много, что за всеми не уследишь. От каждого удара руку мне обжигало болью. А можете себе представить, что удары эти были не сильные, змеи не убивали. Я и не собиралась. Мне нужно было их только не подпускать, и чтоб за спину не заползли. Размахнуться я могла градусов на 180, а то и меньше, потому как если они ко мне с тылу подберутся, тут-то мне и придет каюк. Сверху донесся шум, посыпались песок и камешки. «Помогите!» — как закричу. «Я здесь, внизу! На помощь!» А сама думаю, слава богу, кто-то появился, скоро меня вытащит из этой преисподней. На камень у меня перед носом что-то плюхнулось. Кровь. «Скорей!» — кричу я. «Тут кругом змеи и скелеты!» Сверху отвечает мужской голос. «А к весне готов руку дать на отсечение. Одним больше будет, маленьким и тощим!» То был голос Тома Чейни. Недостаточно хорошо, стало быть, я его убила. Он, видать, склонился над краем, и кровь капала из его раненой головы. «И как тебе там нравится?» — с издевкой спрашивает он. «Скинь мне веревку, Том! Ты ж не такой мерзавец, чтобы меня тут бросить!» «Так говоришь, не нравится!» Тут наверху крик раздался. Возня и жуткий хруст. То приклад винтовки Кочета Кокберна размозжил раненую голову Тома Чейни. Меня просто завалило камнями и пылью. Свет померк, и я увидела, что прямо на меня сверху несется что-то крупное. Тело Тома Чейни. Я отклонилась назад, как могла, чтоб меня не ударило. Но все равно рухнул он в опасной близости. Он упал прямо на скелет, сокрушив его собою и запорошив мне все лицо и глаза грязью. А озадаченные гремучки разлетелись во все стороны. Всю меня окружили. И я по ним заколотилась таким самозабвением, что тело мое провалилось в дыру. Все. Нет, задержалась. Я шатко висела в воздухе, держась под мышкой за кость. Мимо лица моего полетели мыши. Снизу, будто воробьи с кроны дерева на закате снялись. Над дырой теперь у меня оставались одна лишь голова, левая рука и плечо. Я висела под очень неудобным углом. От моей тяжести кость прогибалась, и я молилась, чтобы она выдержала. Левая рука у меня затекла. Я ею держалась изо всех сил, чтобы не упасть. Поэтому от змея оберегаться не могла. «Помогите!» — кричу опять. «На помощь!» Сверху громыхнул голос Кочета. Исполнитель спрашивает. «Ты как там? Ничего?» «Нет, плохо! Скорей!» «Я веревку тебе спускаю. Обвяжись подмышками и узел получше затяни». «Я не смогу с веревкой. Надо спуститься и мне помочь. Скорей! Я падаю! У меня на голове змеи!» «Держись, держись!» — раздался другой голос. То был Лобёв. Значит, техасец от удара оправился. Оба следопыта живы. У меня на глазах две гремучие змеи впились зубами в лицо и шею Тома Чейни. Тело его было безжизненно и не противилось. Я помню, еще подумала, какие негодяи, и в декабре кусаются. Вот вам живое доказательство. К моей руке приползла змейка поменьше, потерлась о кожу носом. Я руку чуть отодвинула, и змейка к ней опять приползла, и опять носом потерлась. Потом еще ближе. И давай нижней челюстью меня по руке сверху гладить. Краем глаза я видела, что на левом плече у меня устроилась еще одна змея. Вся бездвижная и вялая. И не поймешь толком, мертвая или просто уснула. Но как бы дело ни обстояло, я совсем не хотела, чтобы она там у меня сидела. И начала я на кости всем телом тихонько раскачиваться из стороны в сторону, как на перекладине. От этого движения змея перевернулась белым пузом вверх. Я плечом дернула, и она скатилась во тьму, куда-то вниз. Тут меня и ужалило. И я увидела, как змейка откидывает голову от моей руки, а возле рта у нее янтарная капелька яда. Она меня укусила. Рука у меня и так почти вся онемела от неудобства положения. Я ее почти что и не чувствовала. Слепень так ужалит. Но, думаю, повезло еще, что змея маленькая. Вот как хорошо я знала естествознание. А знающие люди мне потом сказали, что чем моложе змея, тем мощнее у нее яд. Он с возрастом слабнет. Я им верю.